Этот свет не похож на тот, который мы видим каждый день, знакомый нам реальности. Здесь все иначе. Здесь этот свет полон смысла, сменяя друг друга, мягко переливаются все цвета радуги. Каждый излучает свой оттенок мирного, безмятежного счастья.